Я потер лоб. НДА, ну и типы. Я и не представлял себе. Ха. Дитеринг снова плеснул по бокалам виски. Ты не представлял, хе. Ты не представляешь себе, что такое власть. Что такое создатели законов и что такое исполнители законов. Те мерзавцы, с которыми мы тут воевали, это инфузории. Да, господин Курлов сумел создать организованную силу, которая творит почти немыслимые вещи, и при этом остается абсолютно неуязвимой. Как можно зацепить тех, кто действует в рамках или почти что в рамках ими самими придуманных законов? Как? Я проглотил содержимое бокала, задумчиво пожевал ломтик хлеба и спросил. Но он вроде как попал в беду, я очень хотел бы в это поверить. Дитеринг провел рукой по лицу. К завтрашнему утру мы будем иметь более-менее точную информацию. И о твоем друге Элофе. Сейчас не меньше 1000 человек во всех концах империи роют носом землю в его поисках. Если здесь замешан Курлов, значит, дело достаточно тухлое. Я поднял всех, кого только смог. Ты что не наливаешь? Так ведь налижимся, шеф, и хрен с ним. Непосредственным исполнителем мы отомстили. Лей, не жалей, что ты наливаешь по 2 капли. Теперь надо выяснить дело до конца. Да, графин опустел. Дитеринг снова вторгся в бар и с довольным кхиканием извлек пузатую матового стекла бутылку с золотой этикеткой. О, имперский орел, то, что надо. Полковник свернул орлу голову и твердой рукой наполнил бокалы. Знаешь, 20 лет назад я 1,5 года проторчал на флоте. Как мы пили, сейчас так уже не пьют. Я болтался в составе планетарно-десантного крыла, операций тогда хватало, как раз был самый бум пиратства. Так вот, через 1/2 часа после прибытия на базу ни в экипаже, ни в десанте не бывало ни одного трезвого человека, ни одного. Ох, и юмористы ж там служили. Я был первым пилотом подхвата на линкоре-носителе, то есть 2-м пилотом в боевом расписании борта, а первым у меня был флаг майор Купенко, пьяница редкостный. Ни разу я не видел его трезвым на высадке. Человек мог укатать литр водки и после этого просунуть линкор через игольное ушко. Представь себе картинку. Ущелье длиной в 150 километров. Ширина, местами 8-10, местами чуть больше. Кругом горы. В горах, башни, которые простреливают окрестности почти на 180, но в ущелье развернуться не могут, скаты мешают. Людей и технику надо выбросить на узком пятачке в самом конце этой кишки. Пьяный в дымину Купенко подкрадывается над равниной, где его не видно, загоняет наш Ракуэл в эти каменюки и ухитряется там пролезть, пройти все это ущелье. После сброса вертикально набирает высоту и уходит. Клянусь, добрая половина экипажа наложила в штаны. Да, наливай, черт его дери. После 2-й порции имперского орла я почувствовал, что меня начинает развозить, а уж от 3-й я и вовсе начал лыкать. Пустой желудок сделал свое пагубное дело. Тем временем за спиной Дитеринга медленно опустилась полированная деревянная перегородка, и к нам повернул голову пилот. «Милорд, вас вызывает дежурный офицер некоего субрейдера, который по неизвестным мне причинам контролирует воздушное пространство над финишем. Я включаю громкоговорящую, ага», — удивился Дитеринг, — «несут службу, черти, включай, эй», — позвал я, — «как тебя, ик, дежурный, мы свои, это я, флаг майор Королев, здравствуйте». «Кавалер», — услышал я незнакомый молодой голос, — «лейтенант Уинтер, я тебя понял, ик, Уинтер, снимай это свое, ик, целеуказание, есть флаг майор, поехали», — скомандовал Дитеринг пилоту, — «садись возле корабля, там хватит места». Через 3 минуты мы приземлились прямо перед входом в дом. Взяв в руку чемодан, я осторожно вывалился наружу. На свежем воздухе меня изрядно зашатало. Дитеринг же, напротив, обрел несколько неестественную твердость в движении. Сумрачно матерясь, он выбрался из самолета, держа в одной руке свой продолговатый чемоданчик, а в другой – недопитую бутылку орла. Из дома тем временем выбежала Ольга. «А», – произнес я, щурясь, – «это ик, ты, я, как видишь, вполне жив, можно сказать, целиком и полностью». «Господи», – вытаращила она глаза, – «да вы пьяны, оба, и что у тебя с лицом?» «Так», – объявил я, слегка подрался, – «все в норме, хочешь, ик, виски, господа имперские офицеры не бывают пьяны», – твердо заявил Дитеринг, – «что за мерзкие инсинуации, миледи, идемте в дом», – махнула Ольга рукой. В холле Дитеринг увидел дворецкого, 2-метровый детина, вероятно, до того поразил воображение моего дорогого патрона, что он остановился и несколько секунд с нескрываемым изумлением рассматривал одетого в черный камзол дядьку. «Хочешь виски?» – спросил он наконец. «Нет, милорд, благодарю вас», – склонил голову дворецкий. «Не хочешь, королев?» «Флаг майор королев, я», – отозвался я с лестницы. «Ко мне, есть». Я вернулся в холл. Дитеринг сидел верхом на своем чемодане, поставив его на ребро, и с любопытством разглядывал этикетку на бутылке. «Виски», – любезно предложил он мне. «Может быть, ик, шеф, мы, ик, пройдем наверх, в трапезную?» «Логично, флаг майор, чертовски логично, но сперва я буду тебя клеить. Где мой сундук?» «Он в спальне, шеф». «Эй, логично, в спальню, шаамарш, ать, ать, ать, два, три, эрняйсь, ирна, эрнение на знамя». У Дитеринга был отличный строевой голос, от его команд сотрясался весь дом, причем команды произносились четко, как на параде. Видимо, строевая относилась к числу его тайных слабостей. В такой манере мы и добрались до спальни. Умывшись, Дитеринг почти протрезвел, но это уже ничего не значило. Настроение у него было великолепное, я его таким давно не видел. Усадив меня перед зеркалом, он осторожно снял с моей щеки блокадер и внимательно осмотрел ожог. «Ерунда, жить будешь, ха». Глава 8. Ночной ливень разогнал тучи, и утро было солнечным, искристо-розовым, только на Кассандане и только в горах бывает такое утро. Мы с Ольгой сидели на давешней стеклянной веранде, я похмелялся темным пивом, чувствуя себя после вчерашней попойки не лучшим образом. Ольга молчала, с улыбкой наблюдая за мной. Вчера она улыбалась точно так же, мягкой, чуть грустной улыбкой много повидавшей женщины. После второй кружки я почувствовал некоторое облегчение. Дитеринг, верно, еще дрыхнет. Он вообще мастер поспать в свободное время. По-моему, он мастер не только поспать, заметила Ольга. Ты имеешь в виду, выпить? Хаем, шеф просто большой сибарит, опять-таки в свободное время. Ты обратила внимание, как он одевается? Шеф, тонкий ценитель радости жизни, веселый мудрец, если хочешь. Ольга сложила руки на груди и с грустью поглядела на меня. Когда ты прилетишь? Хаем, я нацедил себе из стоявшего на столе бочонка третью кружку и поскреб подбородок. Мне нужно урегулировать некоторые вопросы. Насколько я понимаю, усадьба нуждается в реконструкции, а твое положение, я имею в виду финансовую его сторону, оставляет желать лучшего. Ну, не так драматично, улыбнулась женщина, но где-то около того. Ну вот, а мои, деньги, все равно их девать некуда. Кроме того, я имею желание прикупить кое-какие земли. Ну, это после венчания, разумеется. Свадьба будет в метрополии, ты не возражаешь? Ольга закрыла глаза, погладила пальцами мою ладонь, лежащую на столе. Ты не шутишь? С чего бы это я стал шутить? Мне 28 лет, почти 28, неважно. Пора уже, мы будем красивой парой, молодой милорд в строгом черном мундире и шикарная, ослепительная миледи. Как ты считаешь, нам, наверное, будут завидовать? Мне будут завидовать коллеги, тебе станут завидовать подруги. К нам в гости будут приезжать известные солидные люди. Так что дом нужно перестроить соответствующим образом. Ольга весело рассмеялась. Это у тебя после вчерашнего? Прости, ты не собираешься выходить за меня замуж? О, боже, конечно, собираюсь. Но, что, но, дом, земли, о чем ты? Оленька, девочка, я сделал хороший глоток, вытер губы салфеткой и отодвинул кружку. Я ведь не беден. Я настолько не беден, что шпагу лендлорда я скорее всего мог бы купить. Просто купить, если бы вплотную занялся этим вопросом. Так что деньги, пусть тебя это не волнует. Ты выходишь за офицера, который даже не знает толком размер своего штатно-должностного оклада. Она вытащила сигарету из лежащей на столе пачки, закурила и с удивлением спросила. Следовательно, мой будущий муж намного богаче меня, намного. Тебя это беспокоит? Это несколько, неожиданно. И что же, он собирается тратить свои деньги на молодую жену, в разумных пределах. Во всяком случае, он собирается утроить доход семьи, в ближайшее же время. Миледи придется научиться управлять некоторыми, предприятиями, собственницей которых она в скорости станет. Какими, например? Возможно, это будет транспортная компания. Возможно, транспортная компания перерастет в торговый дом. Надо думать, милорд найдет наиболее выгодные варианты. Разумеется, милорд, в первую очередь офицер, но что мешает его жене? Милорд обладает весомыми связями в деловом мире, а его прекрасная половина, она и есть половина, не так ли? Это действительно неожиданно, Алекс. Ольга задумчиво покрутила в пальцах сигарету. Я и не подозревала, что у тебя могут быть какие-то свои деньги. Еще сегодня утром я думал о том, как мы будем жить, хотела заложить кое-что, чтобы хватило на медовые месяцы хотя бы на первое время. Возможно, что-то продать, но вот так, бах по голове. Ну, знаешь ли, я вижу, тебе это не нравится. Вот ехидная морда. Она щелкнула меня по носу и засмеялась. Покажи мне женщину, которая незадолго до свадьбы узнает, что ее красавец-жених еще и богат в придачу, и которой это не понравится. Дверь веранды издала призывный гул. «Да-да», — крикнула Ольга. На пороге появился Дитеринг, облаченный в темно-зеленый клубный костюм. Лицо его не носило следов похмелья, глаза были веселы. Он любезно кивнул Ольге и подсел к столу. «Прелестное утро, господа», — от шефа здорово разило коньяком в смеси с ароматом дорогого одеколона. «Я вижу, Алекс, ты уже успел поправить здоровье, это хорошо, да, я извиняюсь, миледи, но обстоятельства таковы, что флаг майору королеву придется покинуть Кассандану, и немедленно. Газель готова к старту». Я встал, вылил в себя остатки пива, вытер губы и посмотрел на Ольгу. Она молча кивнула. «Я жду внизу», усмехнулся Дитеринг, поднимаясь, «пора». В спальне я проверил содержимое кофра, не забыл ли чего, защелкнул замки и поднял серебристое чудовище с пола. «Чемодан с одеждой я оставлю здесь. Один черт такой фасон носит только на Кассандане. Ну». Я окинул спальню прощальным взглядом, зачем-то поправил кобуру на бедре и вздохнул. «Идем. И часто я буду вот так тебя провожать?» – тихо спросила Ольга, когда мы спускались по лестнице. «Постоянно», – хмыкнул я. «Придется привыкать. Ничего, со временем перестанешь обращать на это внимание». Мы миновали холл и вышли на воздух. Газель уже хрипела моторами, под днищем ее плясали зеленые искры. Дитеринг стоял под трапом правого борта с сигарой в зубах и вполголоса говорил что-то несколько растрепанное Риане. При моем появлении она сонно улыбнулась и поднесла два пальца к пилотке. «Ну что?» – подмигнул Ольге Дитеринг. «Я надеюсь изрядно покушать виски на свадьбе». «Или как?» «Непременно, милорд», – ответила Ольга, обнимая меня за плечи. Я коснулся губами ее щеки. «Пока, малыш, я позвоню, как только смогу». Она почему-то хихикнула, быстро поцеловала меня в губы и отошла. Дитеринг бросил через плечо окурок, сплюнул и двинулся вверх по трапу. Мы миновали настежь распахнутую шлюзокамеру, прошли по узкому коридору и вошли в ту самую каюту, в которой летели на Кассандану мы с покойным Фишером. Танк тотчас же растянулся на нижней койке, даже не сбросив свои белые остроносые сапоги. «Куда мы?» – спросил я, садясь в кресло. «На Аврору, мой друг». «Да не просто на Аврору. Территория Портленд». Я достал сигарету. «Воистину нас ждут новые приключения. Аврора – один из богатейших имперских миров. Но не только. Аврора – полная противоположность Кассанданы. Имперские властные структуры имеют там чисто декоративные функции. Планета принадлежит мафии. Ну а территория Портленд – место, где даже мафия имеет весьма ограниченное влияние. Портленд – это вотчина беспредела. Единственная реальная власть на этом огромном преэкваториальном острове – это власть оружия. Нет, там, конечно же, имеются и полиция, и прокуратура, и суды, все как положено, имеются. Вроде как, полицейские чины пьют пиво и греются на солнышке, ни во что не вмешиваясь, так же ведет себя и грозная имперская таможня. В Портленде процветают жуки, скупающие добычу у пиратских баронов, жуки, продающие он им баронам топливо, запчасти, боеприпасы и прочие расходные материалы, жуки, торгующие проститутками с пожизненным контрактом и иными радостями жизни. Про такую банальную вещь, как любые вообразимые наркотики, я уже и не говорю. 100 раз пытались навести там некое подобие порядка, и власти, и всесильная аврорская мафия. Как начинали, так и заканчивали. Портленд, Франкопорт, там садятся корабли всех обитаемых миров, на острове можно встретить кого угодно, россов, карварцев, лидданов, арти, причем как залетных торговцев, так и постоянных обитателей. В Портленде можно купить все. «Портленд – это здорово», – объявил я, выпуская к потолку струю сизого дыма. «Я там ни разу не был. А что там нашли?» Газель дрогнула. Я поспешно погасил сигарету, опустил спинку кресла вниз. «Нашли корабль Рейтера». Дитеринг отставил в сторону руку с сигарой и прикрыл глаза. «У него там вроде как база, а самого Элофа нужно найти нам». Его последние слова были заглушены ревом двигателей. Субрейдер тяжело оторвался от земли, набрал необходимую высоту и по пологой дуге рванулся в небо. Траекторию я явственно ощутил позвоночником. На сей раз выход на орбиту занял больше времени, с аппарели «Газель» взлетала гораздо веселее. Когда перегрузка отпустила мою грудь, я быстренько забрался на верхнюю койку и попытался расслабиться. Похоже, мне это вполне удалось, так как кошмар разгона я перенес значительно легче, чем в прошлый раз. «Не люблю я эти рейдеры», — сипло пробормотал внизу Дитеринг, — «вечно эти дерьмовые ощущения». «Да, я спрыгнул на пол и занял свое прежнее место в кресле. А вообще про рейтера что-то выяснили? Про него самого, а не про его корабль? Выяснили», — проворчал шеф, — «выяснили. Говорят, неприятный тип твой рейтер. Кучкуется с торговцами-антиквариатом, теми, что ищут древности всякие. А это народец со странностями. Уж больно дело прибыльное. Ты в курсе, сколько стоит, к примеру, какая-нибудь древняя ручная пушка непонятного происхождения, если она в работоспособном состоянии?» «То есть», — удивился я, — «ГМ, Алекс, ты ведь сам прекрасно знаешь, что где-то за пределами досягаемости наших кораблей лежат тысячи и тысячи обитаемых миров, и время от времени в наши края заносят чужие, непонятно чьи корабли, мертвые, разумеется, то ли фатально поврежденные в бою вдали от дома, то ли жертвы аварий. Возраст их самый разный, но почти всегда он исчисляется тысячелетиями, ведь они, разгоняемые лишь узлами и течениями гравитационных полей, преодолевают огромные расстояния. Где-то их затягивают поля, и они остаются там навсегда, а иные, наоборот, попадают в благоприятные течения и летят себе. До войны подобного рода находки регистрировались и доставлялись в исследовательские центры. Конечно, их за всю историю было раз-два, но тем не менее, сейчас этим никто не занимается. Официально, то есть, а торговцы, те ищут целенаправленно и, по-видимому, что-то находят. Наверное, знают, где и как искать. ГМ, 15 лет тому назад был такой пират Юрген Штеллер, за ним охотилась вся галактика. У него был огромный корабль, не поддающийся никакой идентификации. Он легко уходил от любой погони, потом он пропал. Росская СБ до сих пор ищет членов его экипажа, хоть кого-нибудь, кто мог бы пролить свет на эту странную историю. И что, никаких слухов. Слухов-то, как всегда, было полно. Одни говорили, что древний гроб взорвался на разгоне, похоронив весь экипаж, другие, что Штеллер улетел на нем к черту на рога. Я же думаю, что у него просто кончилось горючее или вышли боеприпасы. Кстати, пушки у него тоже были довольно странные, но крушили всех подряд. Было несколько секретных операций. Последний раз его видели люди из Риттера, но он разворотил флагман у борта и ушел. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Кстати, Штеллер, это явление в известной степени показательное. Почему, спросишь ты? Да потому, что за пару лет до своего появления на трассах в качестве пирата, вообще-то он был хорошим конвойником, Штеллер усиленно искал криптологов и ксенологов-технарей. Ты думаешь, хоть кто-то пошевелился? Ха! Потом уже, когда сумели кое-как воссоздать состав его экипажа, то все ахнули. У парня были сильнейшие специалисты в области технологического мышления гуманоидных рас и один из лучших криптологов Карвара. Видно, эта компания с блеском сумела разобраться в тонкостях управления чужим монстром. А почему бы и нет? Корабль был явно боеспособен. Криптолог разобрался в текстах, технари поладили с кибернетикой, и вперед. Для того, чтобы управлять кораблем, вовсе не обязательно разбираться в физических принципах, на которых построена работа его двигателей или пушек, а куда смотрят спецслужбы. Мы, к примеру, я что-то не упомню, чтобы кто-нибудь интересовался подобными вещами. Правильно, нам, понимаешь ли, начхать на этакие мелочи. У нас есть проблемы поважнее. Тем временем совсем недавно, в 42-м, вероятно, кто-то нашел то ли десантника, то ли грузовик с небольшой партией легкого оружия. Появились странные игрушки, одна попала нам в руки. Лазер, порядка 100 единичек, возраст от 1000 лет, производитель, предположительно неизвестная раса, гуманоидная, то есть, энда. По следу поражения ни один эксперт не определит тип оружия. До свидания, ищите владельца, ищите, а лучше сразу займитесь чем-нибудь другим. Ты думаешь, мы отыскали тех, кто на это наткнулся? Как бы не так, а игрушки поползли, там, сям, и все, серьезные убийства. Но, знаете, мне кажется, все это слишком уж, ну, случайно, что ли. Как там они это находят? Болтаются в космосе, годами жгут топливо, мотаясь туда-сюда, Вот встретимся с Райтером, ты у него и спросишь. А вообще путей здесь много. По галактике носятся миллионы кораблей, Саша, даже сотни миллионов. Я не беру в расчет боевые флоты, нет, только всякие торговцы, конвойники и прочие шляющиеся от нечего делать, их знаешь сколько, кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, а, или иначе, имперский грузовик может уйти лет на 100, где-то на такое расстояние ему хватает горючего. Фрегат уже больше, лет этак на 150, смотря какая серия, конечно. А если взять такую штуку, как росский тяжелый охотник? Да, последний из них покинул стапели почти 80 лет назад, но они еще встречаются. Боевой радиус 100-200 с лишним световых лет, они строились с расчетом на очень длительную ходовую автономность. А что мешает загнать его в доки и хорошенько над ним поработать? К примеру, переделать трюмы в танки, и, имея хрен знает какую дальнобойность, уйти на пару годиков в неисследованные районы? Дальше. Археологией мы почти не интересуемся. После войны все исследовательские программы сокращены до минимума. Точнее, их съедают получатели социальной помощи. Соответственно, всех наших специалистов можно пересчитать по пальцам. Да и то, к примеру, у нас вообще нет толковых криптологов, а откуда им взяться? А вот на Карваре имеются. И говорят, что на Карваре есть интереснейшие базы данных по астроархеологии. Ну, Карвар, конечно, своя братва, но тем не менее. И не забывай, было еще такое явление природы, как цивилизация Изи-4. Что мы о них знаем? Почти ничего. Знаем только, что публика эта мощно торговала с какими-то удаленными мирами. И они, между прочим, знали космос гораздо лучше нас. Вот и думай. Кстати, шеф, вы интересовались прошлым Райтера? Интересовался, пошевелился Дитеринг. Дерьмо этот Райтер. Когда его выперли из Академии СБ, он поступил в одну из Академий ВКС. Если точнее, Академия Нардстар на Даймонд Тир. Ее он закончил. Не блестяще, но все-таки закончил. Попал в довольно тухлое место, на краб. Там, как ты понимаешь, для молодого штурмана перспектив аж никаких. Ну, через год его вышибли из рядов ВКС, увольнение с позором, пьяный дебош и множественные оскорбления сослуживцев. После чего он пропал почти на 2 года, объявился как покупатель фрегата Rover 404, причем не из чьих-то рук, а по списанию ВКС. Корабль был в приличном состоянии. Ну, потом у него 100 раз менялся экипаж, менялись порты приписки, а в настоящее время у него официально вообще нет экипажа и официально он не летает. Вот так-то. Искал я варианты его связи с кем-нибудь из наших клиентов, но, увы, пусто. Подручные Лафрока его тоже не знали. Они вообще ничего не знали. Тупые роботы. Лафрок позвал их на прогулку. Вперед. Угрохали Форжа. Миллер приказал атаковать отель. Вперед. Зачем? Почему? Это их вообще не интересовало. Мое появление эту публику очень удивило. Да уж, я посмотрел на часы. Кстати, сколько часов в сутках на Авроре? 24, ответил Дитеринг. Так что перекрути мозги дисплею. Аврора, замечательное место, у меня там хорошие друзья. Жаль только, что в Портленде они почти беспомощны. Ну да ничего, и не в таких местах бывали. Зато на Авроре резидентом СБ, Дрен Уиртон, наш человек, и команда у него толковая. Через 28 часов после старта с Кассанданы мы приземлились в порту Стоунвуда, столице префектуры Аврора. Повинуясь команде Дитеринга, пилоты посадили корабль на территории корпорации Liatti Family. Когда толстенный внешний люк шлюза камер ушел в сторону, открывая выход наружу, в металлический полумрак тесного отсека ударили ослепительное солнце и горячий пряный ветер. Я шагнул вслед за Дитерингом на металлическую ступеньку трапа и зажмурился. Солнце здесь было огромным, сверкающим белым диском, смотреть на который я не мог и секунды. И хотя по местному времени было раннее утро, температура воздуха достигала плюс 35 ос. «Ну что ж», — сказал Дитеринг, стоящий рядом Марининой, — «будет время, сходим в кабак. Здесь есть шикарные места, самые, пожалуй, шикарные в империи. Найдем тебе хорошего поклонника, что скажешь?» Ариана покраснела в ответ. «Ну ладно, вон и наши идут». Шеф потрепал ее по макушке и спустился на одну ступеньку ниже. «Готовность 2, отдыхайте. Можете болтаться в баре терминала, но территорию не покидать, ясно?» Нас встречали 3 незнакомых мне молодых мужчин. Одеты они были во все белые, причем гораздо более простого покроя, чем носят в остальных мирах империи. Узкие белые брюки, рубашки без рукавов, оружие висело на поясах совершенно открыто. Прически у них тоже были не самые типичные, тщательно ухоженные локоны свободно лежали на плечах, делая их похожими на молодых офицеров ВКС. «А жарковато нынче», — заметил Дитеринг, спускаясь по трапу. «Приветствую вас, джентльмены. Мой напарник, флаг-майор Алекс Королев, требую относиться к нему точно так же, как вы относитесь ко мне. А это, Алекс, мои друзья, Джанни Летти, Лука Мартини и Вольф Кахан». Я по очереди пожал три мускулистые ладони, и мы двинулись в темную прохладу бокса, где нас ждал огромный автомобиль. Аврора не признавала всяких антигравитационных штучек, и для поездок на небольшие расстояния здесь использовали старую добрую колесную технику, в основном изготовленную либо в Метрополии, либо на Сент-Илере. Встречающие прибыли на длинном приземистом Лэнглик-атласе с традиционным откидным верхом. Троица заняла передний диван с отдельными регулируемыми табуретками, мы с Дитерингом уселись сзади. Не издав ни единого звука, могучий агрегат миновал длинный внутренний тоннель и плавно выкатился на широченный проспект, густо усаженный по обочинам ярким местным кустарником. Сидевший за рулем Кахан уверенно прибавил газу, и Лэнгли с едва слышным гудением понесся прочь от колоссального столичного порта. Мы двигались в плотном разноцветном потоке транспорта. Скорость потока здесь была заметно выше, чем в метрополии. Кахан держал не менее 200, но многие машины обгоняли нас, уносясь в дрожащее марево раскаленного воздуха. Больше половины автомобилей составляли открытые псевдоспортивные модели, все они шли с убранным верхом, из салона орала музыка, и вообще лица в машинах разительно отличались от лиц Кассанданы. Во-первых, почти все здешние мужчины носили довольно пышные прически и яркую спортивного типа одежду. Во-вторых, люди выглядели гораздо более раскованными и жизнерадостными, весело улыбались, размахивали руками в разговоре со спутниками. Увидеть подобную картину на Кассандане было весьма проблематично. По висящей в воздухе ленте многорядного сетевого наш голубой кабриолет обогнул каменные джунгли делового центра с его традиционными рвущимися ввысь неба вычурными башнями офисных небоскребов, на развязке ушел вниз и нырнул в тень стеклянных корпусов, где располагались склады и конторы среднего эшелона управления. Покрутившись по утопающим в зелени улицам, да, деревья здесь росли везде, где только можно было, Лэнгли вдруг въехал в невесть откуда взявшиеся ворота и помчался по лабиринту разнокалиберных контейнеров. Наконец кабриолет остановился на зеленой лужайке перед сталистекленной пирамидой высотой в 5 этажей. Джанни Летти распахнул дверцу. «Прошу вас, джентльмены». Пройдя через стеклянный холл, мы поднялись в лифте на самый верх и вошли в просторный, хорошо обставленный кабинет. В креслах возле дымчатой полупрозрачной стены сидели горбоносый дядька средних лет в дорогом светлом костюме и затянутый в белый тропический мундир молодой полковник СБ. «Давненько не виделись, друзья», — весело произнес Дитеринг, уверенно шагая по синему ковру, выстилавшему пол. «Привет, привет», — улыбнулся горбоносый, поднимаясь ему навстречу. «Как дела? Жарковато у вас тут. Позвольте представить вам флаг-майор Алекса Королева. Вы слышали о нем, Алекс? Представляю тебе милорда Джакома Летти и полковника Дриана Уиртона, главу местной резидентуры». После взаимных рукопожатий и похлопываний мы уселись в изящные деревянные кресла и принялись за коктейль. «Давайте сразу по делу», — предложил Дитеринг, — «времени у нас в обрез». «Что с Рейтером?» «С Рейтером странно», — пожал плечами Уиртон, — «то есть он вроде как здесь и в то же время найти его не могут». «Конечно, в Портленде вообще кого-то найти – это проблема, в смысле, если клиент не хочет, чтобы его нашли. Корабль Рейтера стоит в доках на техобслуживании уже около месяца, а его самого давненько никто не видел». «Давненько – это как? Больше месяца, это точно. Тут вся штука вот в чем. Рейтер общается в основном с антикварами, а это глубоко криминализированная и, следовательно, наглухо закрытая группировка. А найти червя? Нет у нас таких червей», – помотал головой милорд Летти. «Танк, пойми, Портленд – это не Аврора. Портленд – это Портленд, второго такого в галактике нет и не будет. Там не любят чужих, если только это не покупатели. Но даже и тогда их не любит, их только терпит». «Что вы все какие-то беспомощные?» – вздохнул Дитеринг. «Танк», – поднял бровь Летти, – «мы здесь живем. Ты странствуешь среди миров, а семья твоя – на тишайшем Сент-Илере. Ты всегда в пути, и любые проблемы – для тебя всего лишь чужие проблемы. К тому же все знают, что и сам ты человек страшный, и друзья у тебя, везде. Друзья и должники. А мы здесь, и поверь, нам здесь совсем не хочется иметь лишние неприятности. Я не хочу совать палец в мясорубку. Мы уже пробовали, ты сам знаешь, что из этого вышло. Знаю, кивнул Дитеринг, и хорошо тебя понимаю, что ты лезешь в бутылку, Джо. Не ерись так, а то того и гляди, кишка на улицу выпадет. Я что, требую крови твоих детей? Нет, что смогли, то и смогли. Какие могут быть претензии? В данный момент мне нужно вот что. Оденьте нас так, как одеваются на чертовом острове, дайте хороший транспорт и выбросьте в малолюдном месте. Прямо сейчас? Да, время, Джо, время. Хорошо, Уиртон встал, с хрустом размял пальцы, я все улажу, и пойду с вами. С нами, во-первых, лишний ствол не помешает, а во-вторых, я там был и не раз. Ну, я там тоже был, ответил Дитеринг, поднимаясь. Правда, давненько. Потертого вида грузовой фотолет уже больше часа болтался в облаках, и меня это начинало выводить из себя. Облака казались бесконечными. Я сидел в углу просторной пыльной рубки в штурманском кресле и устало пялился в лобовое остекление. Дитеринг, занявший кресло второго пилота, всю дорогу спорил с Уиртоном о каких-то делах, мне совершенно непонятных. Речь шла в основном о деньгах и каких-то должниках, из коих эти деньги следовало срочно выбить. Я скучал и люто жалел, что не додумался захватить с собой хоть пару местных журналов. По моим прикидкам, Портленд должен был появиться с минуты на минуту, но Уиртон и не думал снижаться. Можно было подумать, что после набора высоты он просто заложил рули влево или вправо, и мы тупо нарезаем круги над океаном. Я закурил пятую по счету сигарету и расправил на коленях складки просторного желтого балахона, в который меня нарядили в резидентуре. Балахон этот полностью скрывал очертания тела, а под ним на мне было почти полное боевое снаряжение, за исключением шлема, разумеется. Шлем лежал в багажнике древнего корсара, который покоился в грузовом отсеке. Корсар был хитрый, уу. Чувствовалось, что над ним от души потрудились спецы из местной резидентуры. Под ободранным кузовом шикарного авто 30-летней давности скрывался хорошо продуманный броневик с мощнейшей турбиной и крепкой подвеской, способной выдержать огромные скорости и убойные нагрузки. Помимо этого, старомодный лимузин был битком набит разного рода хитрыми приспособлениями, с помощью которых можно было крепко испортить здоровье недоброжелателям. «Ага», — сказал вдруг Уиртон, всматриваясь в мерцающий на панели экран навигационного мозга, — «это здесь». Фотолет пошел на снижение. Дитеринг выбрался из кресла, одернул на себе мятый серый балахон, слегка потянулся. «Идем», он прошел мимо меня и сильным рывком сдвинул в сторону дверь грузового отсека. Я последовал за ним. Пластиковое чрево карго-дека, тускло освещенное редкими плафонами на потолке, было дьявольски пыльным и запущенным. Уборки здесь не делали лет 20. Облезлый черный, когда-то черный, корсар стоял на исцарапанном полу дека мордой к откидывающемуся люку слипу. Дитеринг подошел к водительской дверце и заглянул через открытое окошко в салон автомобиля. «Да», — протянул он, прищелкнув языком, — «дизайн, однако». Фотолет приземлился, жалобно заскрипев всеми своими многострадальными потрохами, и слип со стоном пошел вниз, открывая дорогу слепящей яркому солнцу и желтой пыли. В отсеке появился Уиртон. «Нас ждут», — быстро произнес он, подходя к машине, — «садитесь». Я уселся на огромный задний диван, покрытый гладкой кожей, захлопнул за собой тяжкую, как судьба, дверь и осмотрелся. Здесь, в задней части салона, могли разместиться пятеро, это если без проблем, а с проблемами, так и больше, места хватало. Уиртон тем временем запустил двигатель и размашисто рванул рычаг селектора трансмиссии. Глухо фыркнув, корсар упруго выскочил на воздух. Сквозь дымчатые стекла салона я увидел, что мы находимся в скалисто-пустынной местности. Кругом был желтый песок, местами разбавленный хаотическими нагромождениями разноцветных каменюк. Метрах в 40 от нашего фотолета находилось приземистое строение, сложенное из кое-как отесанных серых глыб. Рядом с ним виднелся типовой разборный блок-ангар, применявшийся лет 100 назад в имперских планетарно-десантных силах. Уиртон дал газ, широченные колеса взрыли песок, и корсар подлетел к каменному зданию. При ближайшем рассмотрении оно оказалось своего рода микрокрепостью, окна представляли собой самые настоящие бойницы, а вместо входной двери был засобачен ни много ни мало внешний люк орудийного клюза боевого корабля. Здесь, верно, жили серьезные дядьки. Автомобиль остановился в метре от входа. Люк со скрежетом уехал в сторону, и на пороге появилась закутанная в серый балахон фигура. Я не мог сходу определить, к какой расе она принадлежит. Балахон скрывал контуры тела, а огромный капюшон прятал во мраке лицо, но это был не Хома. Хозяин тем временем сделал пару шагов, и до меня дошло. На желтом песке стоял Арти. Уиртон выбрался из машины. Дитеринг накинул на голову капюшон и распахнул дверь. Последовав его примеру, я неторопливо вылез на солнце и вежливо склонил голову перед хозяином дома. «Прошу вас», — негромко прохрипел Арти. «Мы вошли в здание, люк за нашими спинами вкатился на место, и тотчас вспыхнул яркий зеленый свет. Мы стояли посреди просторного холла, отделанного светлым камнем вперемешку с полированными металлическими панелями непривычной для человеческого глаза формы. Арти откинул капюшон. Он был довольно молод, и узкие золотистые глаза указывали на его принадлежность к древней воинской касте. «Садитесь», — ракочуще предложил он, указывая тонкой четырехпалой рукой на высокие кожаные кресла возле странноватой формы стола в углу помещения. «Ты рад мне?» — спросил Уиртон, доставая из-под балахона сигару. «Я рад тебе», — ответил Арти. «Что привело тебя на этот раз? У меня сложный вопрос. Лорд Перекрестка не боится вопросов, ты знаешь». «Я знаю. Мне необходим один Хома из числа антикваров». Арти задумался. Тонкие многосуставчатые пальцы царапнули шершавую столешницу, издав противный скребущий звук. «За твоей спиной стоит смерть», — сообщил он после размышления. «Она там живет», — парировал Уиртон. «Пусть тень твоей силы падет на меня», — согласился Арти. «Граница могущества антикваров неведома никому, и мощь их черна как ночь. Но некоторые могут приподнять полог ночи. Ведь так, ты, я всего лишь лорд Перекрестка. Разве смею я? Но и у меня есть друзья и есть должники. В квартале Эбола найдешь заведение гугнивого Сэма и спросишь хозяина. А чтобы он не стал мочить штаны, ты передашь ему вот это». Рука Арти скользнула под балахон и, вынырнув, бросила на стол потемневший серебряный амулет в виде головы дракона Ри. Уиртон взял его двумя пальцами, поднес поближе к глазам и удовлетворенно хмыкнул. «Я знаю гугнивого, понаслышке. Он твой должник», — Арти едва заметно кивнул. «Остерегайся, Уиртон. Гугнивого, что ли? Повторяю, за твоей спиной стоит смерть. Антиквары опасны. Помни об ударе в спину. Ты стал говорить загадками, лорд Перекрестка». Уиртон поднялся на ноги. «Нам пора. Пусть я ошибусь», — заметил Арти, вставая. Его гортань издала урчащий низкий звук, и многотонная махина люка с хрипом исчезла в стене. «Мы вышли на солнце. Держите оружие под рукой», — посоветовал на прощание безымянный лорд. «На дорогах полно бандитов. Больше, чем обычно». Уиртон кивнул и захлопнул дверцу. Обогнув ангар, наш лимузин медленно выполз на древнее шоссе. Дороги этой было никак не меньше сотни лет, и вряд ли ее хоть раз ремонтировали за весь послевоенный период. Покрытие, выжженное беспощадным солнцем, поплыло пологими волнами и местами растрескалось. Ленивый горячий ветер не спеша гнал по серому пластику ручейки ядовито-желтого песка.